Этнография и антропология. Советский секс. Предисловие. В СССР секса не было? Извините, секс в СССР, конечно же, был. Именно секс, а не просто половая жизнь или репродуктивное поведение, как утверждают отдельные советологи. Но советский секс осознал сам себя довольно поздно. На вершине и на излете советского режима. На пике застоя. В 1978 году на экраны вышел фильм «Странная женщина» про любовь юноши к зрелой даме и ее ответное сложное чувство, то есть на тему секса, а не возвышенной любви или семьи и брака. Но мало того, в рецензии на этот фильм газета «Комсомольская правда» отметила, что в СССР каждый третий брак распадается. Это буквально на завтра перепечатала вся мировая пресса. Потому что цифра эта была едва ли не первым за десятки лет официальным в советской официальной прессе опубликованным указанием на количество разводов в СССР. А раз есть огромное количество разводов, значит, есть некий специфический момент человеческих переживаний, который не укладывается в узкие рамки понятия «половая жизнь» и «деторождение». Есть секс как отдельная, осмысленная в своей отдельности ценность. За год до того, в 1977-м, вышел научный труд «Общая сексопатология» под редакцией Георгия Степановича Васильченко. Раз есть патология чего-то, значит, есть и это самое. Кстати, монография была очень тонкая и подробная. Нюансы сексуальных переживаний были описаны весьма тщательно. Клинические случаи звучали как целые рассказы о той повести. Я уж не говорю о бесконечных машинописных восточных или западных пособиях по технике секса, а также о книгах Нойберта и Емелинского. То есть секс в СССР был, разумеется. Но говорить о советском сексе в целом – это, на мой взгляд, недопустимо сильное обобщение. В составе СССР были мусульманские республики, регионы, было Закавказье, были автономии северных народов, там была своя традиционная сексуальная культура. Как и в республиках Советской Прибалтики, хотя, судя по некоторым полевым наблюдениям и по художественной литературе, тамошний городской секс не слишком отличался от русского. Своя специфика была и на селе, в отличие от города, не говоря уже о том, что в 20-30-х годах, а также в первые послевоенные и в 50-е годы, тоже все было не совсем так, или даже совсем не так, как в период с середины 60-х по конец 80-х годов. Поэтому правильнее будет говорить о русском городском сексе конца советской эпохи. Примечание. К русскому в данном случае мы относим все сильно ассимилированные этносы, ибо в городе Москве невозможно было выделить украинскую, белорусскую, еврейскую, мордовскую, литовскую и тому подобные сексуальные культуры, в отличие, скажем, от азербайджанской. Итак, была ли у русского городского секса 70-х какая-то советская специфика? Конечно, да. Об этом далее.